9. Новые игроки. В челноке воцарилось потрясенное молчание. Ведь древний корабль мертв уже очень давно, только на этом астероиде он лежит около 500 000 лет, если не больше. Да и сканирование не показало наличие на борту кого-либо живого. Тогда что происходит? И кто к ним обратился? «Здравствуйте», — встал Ланик, решив все же начать разговор. «Мы представители Илианской империи. Кто вы и что вам от нас нужно?» «Кто я?» — хохотнул, назвавший себя Росаром Кором. «Давно мертвый разумный. Больше 6 000 000 лет, по крайней мере. А что нужно от вас?» «В общем-то, ничего. Меня просто заинтересовал ваш странный корабль. Хоть при жизни я и был магом вероятности, однако мне в голову не приходило, что корабль, может состоять только из плетений. И еще одна причина. Мне, понимаете ли, скучно. Просто скучно. Не беспокойтесь, я не причиню вам вреда, я хочу всего лишь поговорить». «А почему нельзя поговорить, не выходя из челнока?» «Хотелось бы видеть, с кем имею дело. Ваша защита не позволяет мне этого. Повторяю, я даю слово, что вы покинете метакорабль целыми и невредимыми. Я давно не тот безумец, которым был после гибели моего народа. И понимаю, что вы не несете ответственности за деяния своих далеких предков». «Да и предков ли? Я давно не уверен, что все Кереп, Вран, мироздания пошли из одного корня. Слишком уж вас много». «Кереп, Вран?» — подался вперед профессор Сарвин, заинтересованный незнакомым термином. «Иначе говоря, люди», — пояснил Росар Кор. «Так в мое время назывался ваш биологический вид». «Хорошо, мы выходим», — недовольно покосился на ученого глава тайной стражи, получив ответ на вопрос, который хотел задать сам. «Пилот, откройте люк». Корма Эйта сделалась полупрозрачной, словно бы вихрящейся мелкими смерчиками, что происходило, когда его поверхность становилась проходимой. Ланик, Кертал, ученые и горные мастера встали, не спеша покинули челнок, оказавшийся в гигантском и совершенно пустом ангаре. Однако не успели они отойти жаков на 100, как из темноты возникли многоногие механизмы, принесшие расставившие полукругом небольшие то ли кресла, то ли стулья. Однозначно определить, что это такое, никто не смог, однако на них явно можно было сидеть. Илианцы и Верити не спеша расселись, с трудом устроившись на неудобных и неровных седалищах. Однако претензий никто предъявлять не решился. Вполне возможно, что для местных эти недостулья удобны. А затем перед гостями прямо из воздуха возникло полупрозрачное изображение странного существа. Круглое туловище, опирающееся на 3 гибкие ноги, 2 пары рук, похожих скорее на щупальца, скрещенные на груди, и треугольная голова с одним овальным глазом. Верити, встречавшие во время своих странствий в прошлом, еще до попадания в это затерянное скопление множество самых разных разумных, с удивлением переглянулись. В хрониках их народа о таких существах даже не упоминалось. «Вот так я выглядел при жизни», — с легкой грустью в голосе пояснил хозяин древнего корабля. «Я остался последним выжившим после учиненного Кереп-Вран геноцида, причина которого так и осталась нам неизвестной». Ланик с Керталом переглянулись и нервно поежились, представив себя на месте этого бедолаги. «Ничего нет хуже, чем остаться последним выжившим». «Но кто вы сейчас?» — снова не выдержал Сарвин. «Трудно сказать», — повел щупальцами Росар Кор. «Перед самой смертью, закончив все запланированное, я переписал свою память в кибермозг самого совершенного из метакораблей, созданного последним, причем не надеясь на успех, поскольку до тех пор подобных экспериментов не проводилось». Однако эксперимент, как ни удивительно, оказался вполне удачным. Уже через 10 лет я обрел самосознание и стал личностью. Понятно, что душа настоящего Росара Кора давно ушла в Белый канал, однако я ощущаю себя им, потому и называю себя этим именем. Я унаследовал все его знания и личную память, поэтому пришел в ужас, узнав, что натворили мои детище. «Натворили?» — насторожился Кертал, снова покосившись на старого друга, сделавшего стойку, словно борзой пес. «А что они натворили?» «Я расскажу вам. Не удивляйтесь, кстати, тому, что я с вами говорю. Среди вас я вижу представителей двух разных разумных видов, и это многое значит. Если бы среди вас были только люди, то это вряд ли бы произошло. Я все же не могу забыть сделанного вашим народом». «Люди очень разные», — укоризненно покачал головой старый мастер. «Как и человеческие страны. И моральные принципы у нас тоже разные». «Я это знаю», — с иронией ответил Росар Кор, насмотрелся за прошедшие 1 000 000 лет. «Вот только по-настоящему добрых человеческих цивилизаций почти не встречал. Вы все же и слишком хищные, и эгоистичные, и изначально всегда строите конкурентные общества. Некоторые потом меняются, но очень и очень немногие. Остальные гибнут, вы сами себя губите. В Впрочем, о вашей Лианской империи я пока судить не могу. Сначала нужно узнать, как вы живете и во что верите. Но это потом, а пока слушайте. И давно мертвый разумный поведал Илианцам и верите о случившейся больше 6 миллионов лет назад войне между Кэр-Эп-Вран и народом Девир, о беспричинном нападении первых, о отчаянии и последовавшей затем гибели вторых, а главное о страшной мести агрессорам, выстроенных последними выжившими неуязвимых метакораблях, до основания выживших миры Кэр-Эп-Вран уже после гибели своих создателей. Мы приняли решение выпустить метакорабли на свободную охоту только после того, как, невзирая на все наши мольбы, была уничтожена ударом с орбиты последняя планета Девир, на которой оставались только женщины и дети. Голос Росера Кора звучал глухо. Видимо, до сих пор, невзирая на прошедшие миллионы лет, случившееся вызывало у него боль. Но я совершил страшную ошибку. Не учел, что в галактике жили не только наши два народа. Немного помолчав, он продолжил. Вот и вышло, что, покончив с Кэр-Эп-Вран, метакорабли принялись искать любой намек на разум и уничтожать. Тысячи молодых цивилизаций, еще не вышедших в космос, погибли по моей вине. Точнее, не по моей, а настоящего Росера Кора. Но я унаследовал его память, а значит, тоже виновен. После того, как я осознал себя и выяснил, что происходит, я попытался остановить свое детище, но не сумел. Слишком хорошо в свое время продумал конструкцию кораблей-убийц, а перед тем, как выпускать, еще и сделал невозможным перепрограммирование их искусственных интеллектов. Около 200 лет я пытался исправить эту ошибку, но так и не смог. И тогда в отчаянии я покинул галактику, отправившись, куда глаза глядят. «Да уж», — поежился Ланик, — «я прекрасно вас понимаю, сам постарался бы отомстить за свой народ. Но так?» — старика буквально передернуло. «Слишком страшно. Мне только удивляет, что вы сохранили чувство, ведь вы сейчас...» «Кибермозг», — закончил за него Росер Кор. «Не беспокойтесь, я не обижаюсь, на правду не обижаются. А ответа на ваш вопрос у меня нет. Я и сам не могу понять, каким образом такое могло случиться. Но случилось, и я не только осознаю себя, но и чувствую. В конце концов, это не важно, вернусь лучше к рассказу, после чего попрошу рассказать о вашей цивилизации. Меня она заинтересовала». «Хорошо», — кивнул глава Тайной Стражи, покосившись на ерзающих от нетерпения ученых. Впрочем, ему и самому было любопытно. Кертал, в отличие от старого друга, чувствовал себя не слишком хорошо. Он почему-то очень живо представил, что находится на месте Росера Кора, и старому мастеру было не по себе. «Жутко представить, что ты, желая отомстить убийцам своего народа, вполне понятное и естественное желание, погубил мириады невинных. А если добавить к этому бесконечное и беспросветное одиночество, как он еще с ума не сошел?» «Возле моей галактики находились две галактики-сателлита, одна побольше, другая поменьше. Туда я не пожелал отправляться, хотя и до сих пор сожалею об этом, а вот почему, не знаю. Но что было сделано, то сделано. Я двинулся в обратную сторону, к ближайшей большой галактике. Наша цивилизация не обладала средствами межгалактической навигации, пользуясь гипермаяками для межзвездных перелетов, поэтому я прыгнул наобум. Приходилось часто выходить из реального пространства для коррекции курса. На путь ушло больше 300 лет. Благо, я предусмотрел для себя возможность впадать в спячку, иначе, наверное, обезумел бы от скуки. Первое, что меня изумило в новой галактике, ее почти полная пустота. Удалось обнаружить всего 3 не слишком развитые цивилизации, а ведь там моих метакораблей не было. А вот вторым оказалось то, что все 3 являлись человеческими, то есть принадлежали нашим врагам, Кэр-Эп-Вран. Не поверив датчикам, я дал задание киберам похитить по одному представителю этих народов и провести генетический анализ. И они оказались полностью генетически совместимы с Кэр-Эп-Вран. И, понятно, друг с другом, хотя жили в разных концах галактики и в большой космос еще не вышли. Эта загадка настолько заинтересовала и заинтриговала меня, что следующие 200 лет я потратил на ее разрешение. Однако ничего, кроме упоминания о некой сверхцивилизации, в незапамятные времена занимавшейся расселением разумных по разным мирам, не обнаружил. Да и упоминание это было всего лишь с трудом расшифрованной надписью на древнем барельефе, обнаруженном на давным-давно заброшенной планете, находящейся на противоположном краю галактики. При этом я четко осознавал, что местные не имеют никакого отношения к нашей с Кэр-Эп-Вран войне, хотя и являются представителями народа наших врагов. Ученые принялись засыпать древний разум вопросами, пытаясь понять, как люди могли настолько распространиться по Вселенной. Но вывод, невзирая ни на какие аргументы, следовал только один. Без посторонней помощи это совершенно невозможно. Ланик даже удивился про себя. Зачем спорить, если и так все ясно? Понятно же, что кто-то помог, причем с какой-то своей целью. Впрочем, его куда больше интересовало, что будет дальше. Вот только зачем Россор Кор решил поведать гостям свою историю? Сказанное им ранее, глава Тайной Стражи не слишком верил, хоть и допускал, что любопытство сыграло свою роль. Но однозначно не главную. Чего-то древний разум от Элианцев хочет. Но чего? Последний из народа Дивир между тем вернулся к рассказу. Покинув ту галактику, я двинулся дальше. Следующая оказалась куда более населена, но при этом люди тоже встречались там в довольно большом количестве, да и космические цивилизации имелись, только не достигшие галактического уровня. Я снова попытался выяснить, откуда взялись Кэрэп-Вран, но достоверных данных об этом не сохранилось. Большинство местных ученых было уверено, что данный биологический вид возник на своих родных планетах, однако генетическая совместимость живущих в разных концах галактики народов опровергала это мнение. Такое невозможно в принципе, слишком многие факторы должны были бы совпасть. Снова ненадолго умолкнув, Россор Кор продолжил. «Шли тысячелетия, я двигался от галактики к галактике, исследовал каждую, но ничего особо интересного не находил. Порой задерживался где-то надолго, на пару сотен тысячелетий, изредка даже помогал тому или иному народу в развитии, надеясь, что появится столь же добрая цивилизация, как и моя родная. Ненадолго это удавалось, но затем что-то происходило, чаще всего разное, и очередной народ скатывался к дикости и жестокости. Только дважды мне удалось увидеть невозможное – переход целого народа в высшие сферы, иначе говоря, переход из физического состояния в энергетическое. Впрочем, по поводу последнего не уверен, ведь переход – это нечто настолько превышающее все, с чем я сталкивался до сих пор, что описывать его просто не возьмусь. Но единственный возможный вывод я сделал, и в его правильности не сомневаюсь. Конечная цель любой цивилизации этого слоя мироздания – это именно переход. При этом четко установлено, что он возможен только для неконкурентных, напрочь забывших об эгоизме и личной выгоде цивилизаций. «А доказательства этому есть?» – поинтересовался Ланик, пытаясь понять, к чему древний хочет их подтолкнуть. А он хотел, это было однозначно видно. Только мои личные наблюдения и выводы. Я вам их не навязываю, давно успел убедиться, что любая попытка искусственно поднять народ выше в моральном плане обречена на неудачу. В конечном итоге. Создатель, а в его существовании я давно успел убедиться, дал разумным право выбора, и лишая их его ничего не достичь. Подтолкнуть можно, но не более того, а дальше пусть думают сами. Подтолкнуть. Именно это и пытается сделать Россор Кор? Но зачем так топорно? Или он хочет чего-то другого? Если честно, этот разговор нравился Ланигу с каждым мгновением все меньше. Он просто не мог понять мотивов древнего, что сильно выводило из себя. Примерно так же глава Тайной Стражи чувствовал себя, говоря с Веркитом. Дархотова повара понять было вообще невозможно. Но последний из Дивир постарше будет. Впрочем, кто их знает? В этот момент воздух неподалеку пошел волнами, и в ангар ступил вышеупомянутый Веркит, выглядящий очень встревоженным. «Целый!» — облегченно выдохнул он. «Ну, слава единому!» Затем окинул взглядом все вокруг и весело хмыкнул. «Нет, ну надо же, Россор Кор, собственной персоной. А то многие удивлялись, куда это его душа подевалась, а она вот где. Прижилась в компьютере. Да, многое видел, но с таким еще не сталкивался. Ты каким образом ухитрился так попасть, болезный?» «А вы кто?» — хмуро спросил хозяин корабля. «Я из тех, кто выше людей, но не имеет права выбора», — ответил Веркит. «Это все, что тебе нужно знать». «Контроль, что ли?» — голос Россор Кора стал звенящим. «Не совсем, но неважно», — вздернул бровь повар. «Сталкивался, значит. С какой структурой?» «Олвейс и безумные барды. Ну, последний, как всегда, в любой дырке затычка. А Олвейс контролем назвать нельзя, так многомонадная структура не больше, но это неважно». «Ты понял, что не просто компьютер?» «Не совсем», — неуверенно ответил последний из Девир. «Вы утверждаете, что моя душа не ушла, а здесь?» «Именно», — подтвердил Веркит. «Как такое стало возможным, я не знаю, но факт остается фактом. Я чувствую твою душу. Похоже, это твое воздаяние». «Воздаяние? А чего ты хотел? Без него обойтись? Ты хоть знаешь, что натворили твои метакорабли? Последний из них только недавно удалось уничтожить». А сколько перспективных народов они выжгли, народов, которые могли перейти? Среди них было несколько абсолютно уникальных цивилизаций, таких больше не будет. Никогда. И ответственность за то, что они не достигли предначертанного, на тебе. Думаешь, Создатель не спросит за такое? Впрочем, что это я? Привязка души к мертвому железу, скорее всего, и есть твое наказание. Хотя, погоди, надо посмотреть. Повар покрылся белым бурлящим туманом. Его глаза превратились в бездонные провалы. Некоторое время он стоял молча, только изредка бухтел что-то себе под нос. Причем явно что-то нелицеприятное. Иллианцы предпочитали помалкивать, подсознательно ощутив, что видят перед собой как бы не бога, а то и кого-то повыше. Даже ученые молчали, хотя по их виду было понятно, что бедняги сгорают от любопытства. «Надо же, ведь почти искупил», — с явным изумлением в голосе заметил Веркит. «Ты помогал добрым и слабым народам, так?» «По возможности», — нехотя ответил Росаркор. «И даже человеческим». «Да, поскольку в гибель моего народа были виновны только Кэрэп-Уран, моей галактики, остальные ни при чем. Одной из перешедших на моих глазах цивилизаций была именно человеческая». «Такое тоже бывает», — улыбнулся Веркит. «Хотя человеческие переходят реже других, уж слишком люди эгоистичны». «А почему вы пришли за моими гостями?» — неожиданно спросил Росаркор. «Сущности вашего уровня обычно отдельными личностями не интересуются, насколько мне известно». «От них слишком многое зависит», — покосился на насторожившихся иллианцев повар. «Особенно от этих двух старых засранцев, у которых и в старости шило в заднице огромное торчит. Без них все рухнет, а они полезли на ходку смотреть, два идиота». Ланик сцепил зубы и с трудом сдержался от ругательств, но возразить было нечего. «Прав, Веркит, приключением захотелось, засиделись, ведь шли. А ведь действительно не справится без них регент, не потянет, сил просто не хватит». А из Элиана, которым они сейчас правят, на глазах вырастает нечто очень необычное. Настолько необычное, что все больше и больше высших сущностей обращает внимание на наш сектор мироздания. Продолжил между тем повар, продолжая насмешливо коситься на Ланига с Керталом. И это не учитывая многого другого. Я с самого момента образования этой страны в ней сижу безвылазно. Не хотелось упустить, если что-то пойдет не так. А ты? Повар задумчиво поскреб ногтями небритую щеку и покачал головой. «Да, тебе обычным разумным больше не быть, извини уж», — произнес он наконец. «Слишком много натворил, слишком много испытал. Выбор у тебя один — искупить вину и идти дальше, или выше, неважно. Ну или сгинуть бесследно. Искупать тебе уже немного осталось. А вот что станет этим искуплением? Не знаю, не уверен. Хочу спросить». «Спрашивайте. Что ты почувствовал, когда ты увидел иллианский челнок? Желание обязательно пообщаться с летящими на нем». «Так я и думал», — покивал Веркит, — «так я и думал». «А что это значит?» — с какой-то затаенной надеждой поинтересовался Росаркор. «Ответ на этот вопрос, дорогой мой, будешь искать сам. И только сам. А вот найдешь ли? Не мне судить. И не мне решать». Веркит на мгновение поднял глаза вверх и добавил. «Ему. Или им. Или ей. Ну, ты меня понял». «Понял», — уныло согласился Росаркор. Зато ни Ланик, ни Кертал, ни остальные иллианцы и верите ничего не поняли. Разве только то, что упоминался единый создатель. Или нет? «Насколько я вижу, до Илиана мне не добраться?» — тихо спросил последний из Девир. «Нечего тебе там делать», — отрезал Веркит. «По крайней мере, пока. Перейди через червоточину и понаблюдай за Илианской колонией, надеждой. Многое поймешь. Или не поймешь, это уже от тебя самого зависит. Будь ты обычным метакораблем, запер бы я тебя в мини-вселенной без возможности выхода. Но раз уж ты сам Росаркор... Нет, ну надо же, в компе засел». «Ладно, в общем, наблюдай. Только не навреди. Извини, но с тебя этого момента глаз не спустят, чтобы не творил лишнего». Затем он повернулся к иллианцам и бросил. «Возвращайтесь в челнок, перенесу его на орбиту Надежды. Оттуда сами добирайтесь, Ильдары есть». «Мы бы хотели поговорить с Росаркором еще», — осмелился заговорить профессор. «Обойдетесь», — отмахнулся повар. «Не ваш уровень пока. Не надо прыгать через голову. Такая дрянь в итоге получается, что долго расхлебывать придется». Пусть знания мертвого народа останутся в нигде, так будет лучше. Сарвин скривился, он так не считал, но понимал, что противопоставить этому странному существу нечего. Поэтому вместе с остальными поднялся в Эйд, чувствуя глубочайшее разочарование, словно обманутый ребенок, которого поманили яркой побрякушкой из-за угла, а потом отправили домой, не дав эту побрякушку даже рассмотреть. Ланик с Керталом не стали возражать, понимая, что бесполезно, но в душе оба сделали вид, что повар слишком много на себя берет. И, похоже, перешел грань, навязывая свою точку зрения. И это старым мастерам очень сильно не понравилось, даже возмутило. Но всему свой черед, спешить не следует, нужно сначала понять, на что способен Веркит. Мера доверия к нему стала почти невесомой, а значит, воспринимать его как друга больше нельзя». Не успели все рассесться, как челнок встряхнуло, после чего раздался удивленный голос пилота, сообщающий, что они на орбите Надежды. На невысоком помосте под яростными непокорными разноцветными звездами застыл среднего роста русоволосый человек с серо-стальными глазами и острым, словно рубленым лицом. Казалось, этот помост расположен прямо в открытом космосе и ничего не защищает его от безвоздушного пространства. Однако, если взглянуть по сторонам, то в некотором отдалении виднелись тени каких-то странных, перекрученных, скорее даже абстрактных конструкций. А если посмотреть вверх, то по редким отсветам становилось ясно, что на самом деле помост отделен от космоса силовым полем. Слева, шагах в 100 от человека, стоял, приоткрыв крылья, большой черный дракон. Оба были в черно-серебристой форме ордена Аарн. На левом плече каждого багровым огнем преисподней пылало око бездны. Илар Рандар смотрел в бесконечность пространства, мысли утекли неторопливо, словно течение полноводной реки. Далекое прошлое дало о себе знать, когда-то созданная им необычная империя не погибла, а наоборот оказалась вполне жизнеспособным образованием. Надо же, она даже называлась его старым именем, Илиан, давным-давно позабытым именем. Не думал командор, что еще когда-нибудь его услышит. Услышал, да не просто, еще и с рыцарем престола столкнулся. В свое время он поставил эксперимент, делая сильными стихийными магами обычных людей, только с высокими моральными принципами. Ни один подлец таким образом получить силу не смог бы никогда. С данным предохранительным механизмом пришлось повозиться, но он справился. «Значит, твое детище?» — поинтересовался Цсад-Гавах, привычно постучав когтем по левому клыку. Звук, как всегда, получился на редкость омерзительным, словно скрип железа по стеклу. «Мое», — улыбнулся Лар, — «задолго до ордена, 1008 лет до». «Но ведь у них прошло всего 1500», — удивился дракон. «Тебе ли не знать, что время — штука нелинейная, совсем нелинейная», — покосился на него командор. «Особенно в малых, закрытых вселенных. Меня другое удивляет. Как они сумели совместить несовместимое?» «В смысле?» «В прямом. Магия, технологии и относительно солидарное общество». Причем они развиваются взрывообразно и на глазах превращаются во что-то очень необычное. Я, если честно, пока не могу понять, чем становится Лианская империя. Особенно если вспомнить, кого я там на хозяйстве, уходя, оставил. Я и сам сообразил, кем был Веркид только через пару тысячелетий, когда столкнулся с подобными ему снова. Доказать с уверенностью его принадлежность к воспитателям я, конечно, не могу, но... Маг задумчиво покачал головой и прошелся туда-сюда. Затем снова заговорил, его эмо-образы светились цветами озабоченности. А если учесть, что он просидел на планете 1500 лет, то я вообще ничего не понимаю. Такие, как он, ничего просто так не делают. И всегда добиваются своих целей, причем порой очень жестоко. Не люблю их, очень не люблю. Умом понимаю, что делают нужное дело, но методы... Он годливо поморщился. Возникает ощущение, что из всех возможных способов эти существа специально выбирают самый жестокий, хотя очень часто того же можно было бы добиться иначе, пусть и затратив чуть больше усилий. Впрочем, хватит, не хочу о них говорить. А ведь придется встречаться не раз. И в первую очередь именно с Веркитом. Я создал Лианскую империю, а значит и ответственность за нее лежит на мне. Придется идти туда. «Дорогу-то найдешь?» — наклонил голову к плечу Цсад. «Найду, куда я денусь», — вздохнул Илар. «Хоть и времени потратить придется немало, планета давно не там, где была. Кстати, как тебе их император? Един в 5 лицах?» «С таким не сталкивался», — хохотнул Дварх-адмирал. «Но меня больше насторожило, что они те самые 5. Это паскудное пророчество даже среди моего народа известно». «Встречался я однажды с радужным драконом еще в молодости, сразу после того, как ушел бродить по вселенным», — поежился командор. «Это нечто, не знаю даже, как сказать. Нечто, в общем». «Многие в Драгонланде полагают, что радужный — перводракон. Но не доказать это, не опровергнуть невозможно. Я раньше думал, что это обычные религиозные заморочки, а теперь сомневаюсь». «Все возможно. Кстати, заметил, что у Ильдара не так просто считать память. Пришлось поизвращаться, чтобы обойти его ментальную защиту. Причем учти, что я такой защиты рыцарям престола не давал, да и не позволял артефакт, с помощью которого из обычных людей делают магов, этого. Так что тут постарался кто-то другой, скорее всего Веркит. Или еще кто. Судя по рассказанному илианцами, сейчас вокруг их планеты как бы не несколько сверхсущностей бродят. И это многое значит. Как бы не становление ключевого мира, подобным стала Земля, на которой я прожил последние 2 жизни. Ты сильно изменился после этого». — заметил Цсад, нахмурившись. — Очень сильно. — Ничего удивительного, старый друг, — грустно улыбнулся Лар. — Ничего удивительного. Я многое пережил. И отчаяние, и радость, и любовь, и ненависть. А самым полезным опытом оказалось ощущение собственной бесполезности и беспомощности. Оно позволило немало осмыслить. И немало понять. Потом, естественно. И унынию я предавался, и не понимал, зачем живу, подсознательно ощущая, что я там чужой и лишний. Вот только знаешь, что удивительно? Что? На Земле оказалось немало старых душ из разных концов мироздания. И каждая пришла туда добровольно, чтобы что-то понять. Странно, но факт. Впрочем, ключевой мир, и этим все сказано. Далеко не все мне понятно. Снова поскреб когтем по клыку дракон. Я вот не вижу смысла ставшему чем-то невообразимым существу возвращаться назад и проживать бессмысленную жизнь обычного разумного. «Поднимаясь до невероятных высот, ты по дороге многое забываешь», — пояснил командор. «А прежде всего то, что малым сим тоже больно. И это самое страшное. Вот только чтобы вспомнить об этом и многом другом, воплощаются в мирах, подобном Земле. Иначе превращаешься в ничто. В конце концов, ну, превращаешься. Знаешь, сколько по мирозданию раскидано застывших, окаменевших богов, не сумевших пойти дальше? Очень много. Они просто не смогли преодолеть себя. Это страшно, старый друг, по-настоящему страшно. Они же даже умереть, чтобы воплотиться и заново пройти путь, уже не способны. Так и стоят миллионы и миллиарды лет каменными истуканами». «Жуть!» — передернул от сада. Он даже крылья встопорщил. «Не хотел бы я себе такой судьбы». «Никто не хотел бы», — горько усмехнулся Илар. «Они тоже не хотели, но не смогли стать чем-то большим, чем были, и в итоге потеряли интерес к жизни, к себе и всему прочему, устав биться лбом об стену. А умереть невозможно. Так что очень многие, поймав себя на такого рода усталости, спешат воплотиться в мирах нижнего плана, пока еще в состоянии это сделать. Кого-то это спасает и дает толчок для дальнейшего развития, кого-то нет». «А ведь ты уходить собрался», — подался вперед сад. «Я правильно понял?» «Правильно, дружище, правильно», — покивал командор. «Мне здесь больше нечего делать, пора идти выше и дальше. Здесь я уже сделал все, что мог. Осталось разве что старые ошибки исправить. К тому же Лиану помочь, например. А потом...» — он помолчал. «Потом действительно уйду. Иного выбора нет, ты сам должен понимать». «Да я тоже себя здесь лишним чувствую», — уныло махнул крылом дракон. «Без нас все сделай. Воин больше не предвидится, да и Дарль со своими учениками уже давно лучше меня, как флотоводцы. Возьмешь с собой?» «И ты рискнешь все бросить и пойти неизвестно куда?» — прищурился Лар. «А то ты меня не знаешь», — обиделся Цад. «Знаю. Что ж, будет возможность, позову». «А девочки?» «Не знаю», — вздохнул командор. «Если они будут готовы к пути туда, то возьму. Но я не уверен. Да и пока рано судить. Сначала нужно завершить со всем этим, почистить хвосты, а потом уже уходить. Вообще-то в пути хорошая команда не помешает, в сферы мне все же рановато, еще на физическом плане многое сделать нужно, только не в этой вселенной. Я пока не знаю точно, что именно, но чувствую, что мое время в Ордене истекает. Свыше явно дают понять, что я засиделся на одном месте. Пора и меру знать». «Буду рад составить тебе компанию», — осклабился дракон, для непривычного взора этого выглядело жутковато, но тот, кого называли мастером, давно привык к улыбке старого друга. Вскоре Цат ушел по каким-то своим делам, а Илар еще долго смотрел на звезды и размышлял. Ему было о чем поразмыслить, слишком многое предстояло. Самое печальное, что он понятия не имел, что ждет впереди, твердо зная только одно – пора идти дальше. Среди Аарн он уже лишний, даже хуже, становится гирей на ногах, не позволяя детям самим искать свой путь. Они слишком любят и уважают своего мастера, вот и ждут, что он укажет, что им делать. Айлар совсем не желал этого, да и не видел смысла. За 4 с небольшим десятилетия его отсутствия дети достигли большего, чем за 1500 лет с ним. Обитаемая галактика уверенно движется к тому, чтобы стать солидарным обществом, как это ни удивительно. Причем с каждой страной Аарн работают по иной модели, подходящей именно в данном случае. Кто мешал раньше поступать так же? Никто. Кроме него, похоже. Илар не сумел достичь желаемого и опустил руки, сейчас он осознавал это четко. А дети не опустили. Что ж, пора снова в путь. Но одновременно командор понимал, что многие захотят уйти с ним. Это четко показал пример Цада, который тоже чувствовал себя в новом ордене лишним. И таких старых Аарн немало. Далеко не всем подходит новый путь. Значит, придется бросить клич. В туманностях пространства Альфа уже подрастали боевые станции дварх-крейсера особого типа, предназначенные для почти бесконечного автономного существования. Конечно, Илар предпочел бы идти по мирам и вселенным в одиночку, как раньше, но понимал, что смысла в этом мало. Тысячи лет так ходил, а толку не было. По пока не решил создать орден в родной галактике. Самое худшее, что он не знал, кто и почему подталкивает его в путь, а его именно подталкивали, причем явно кто-то из высших. Да и владыка хаоса, прощаясь, сказал, что они еще встретятся, но в иных временах и пространствах. А Арн-Дварх еще сильнее слился с сущностью командора, окончательно превратив его в нечто непонятное. Человеком он уже однозначно не являлся, скорее чем-то промежуточным между высшим магом, богом и сверхсущностью. Очередной шаг на пути к Творцу сделан, и не сказать, чтобы Лара это радовала. Но иного выбора все равно не было, за старые ошибки нужно расплачиваться, так что сам виноват. Он расплатится не впервой. Хотелось бы только знать, чего именно от него хотят, но высшие этого никогда не сообщают, считая, что разумный сам должен все понять и до всего дойти, а если иначе, то он неинтересен. Усилием воли командор заставил себя задуматься о насущном – поиске Илиана. Это был один из долгов, который следовало отдать как можно скорее. Стоит ли брать с собой пришельцев оттуда или пусть подождут здесь, ведь искать планету придется долго. Никто не знает, в какую вселенную ее могло вынести из кокона. Хорошо, если в обычную, а если в угловую или вообще отраженную. Вполне возможно и такое. К тому же придется по дороге забираться в абсолютно непригодные для жизни места. Это ему хоть в открытом космосе, хоть в ядре звезды комфортно, а илианцы? Единственный выход – держать их постоянно в коконе высшей вероятностной защиты, что непросто и очень энергозатратно. Со всех, казалось бы, точек зрения им лучше подождать здесь, но в душе командора что-то противилось такому решению, что-то говорило, что это будет неправильно. Подобным предчувствием великий маг предпочитал доверять, а значит, илианцев придется брать с собой. Видимо, они должны сыграть в будущих событиях какую-то неясную пока роль. И роль важную. При этом, хочешь не хочешь, придется брать еще и кэ-эленахскую девочку, как бишь ее там, Лару. У них с молодым горным мастером любовь – судьба, а значит, расставаться им просто нельзя. Оба погибнут, а ответственность за это ляжет на него. Плюс Рави, великий князь, обязательно пожелает направиться в Илианскую империю посольства. Очень уж ему понравилась эта страна. Просил по возможности открыть туда постоянный портал, готов прийти на помощь всеми силами своего гигантского флота. Наверное, это будет полезно, но сделать такое станет возможным только после того, как Элар найдет планету. Приняв решение, командор не стал терять времени и мгновенно переместился на Кильтан, во дворец великого князя прямо в тронный зал. Охрана поначалу встрепенулась, но, поняв, кто прибыл, тут же успокоилась. Противопоставить великому магу охранникам было нечего, да и всем известны дружеские отношения между Эларом Рандаром и Раваном VII. «Рави!» – взмахнул рукой, поприветствовав гость монарха. «Здравствуй! Вот ты-то мне и нужен!» «Всегда к твоим услугам, мастер!» – встал с трона, принимавший послов Лавиена, великий князь, и уважительно наклонил голову. «Господа, приношу свои извинения, мы с вами закончим переговоры позже». «Конечно, Ваше Величество», — поклонился лорд Кертарни, один из внучатых племянников дварх-адмирала Релира Кертарни. В любом другом случае он бы, конечно, возмутился таким неуважением к его стране, но личный визит командора — это личный визит командора. С великими магами не спорят. Данную истину в обитаемой галактике давно усвоил каждый, желающий жить. «Нам надо обсудить кое-что важное». Илар взял под локоть подошедшего к нему Равана, для чего ему пришлось поднять руку. Слишком велик был рост царственного гиганта. «Без проблем», — кивнул тот. И оба исчезли во взвихрившейся перед ними черной воронке гиперперехода. Небольшой зал, в котором собрались илианцы и верите, не производил впечатления чего-то особо роскошного. Во дворцах и замках Илиандара или Торсидара подобных хватало. Разве что информационные голографические панели на стенах выбивались из привычной картины. Но и дома такие вещи начали появляться, поэтому на них почти не обращали внимания. Ученые что-то бурно обсуждали в одном углу, экспрессивно размахивая руками, а в другом собрались, негромко переговариваясь, горные мастера. За одним исключением. Даран застыл неподалеку от входа, держа за руки Лару, с тоской смотрящую на него. Она все более четко осознавала, что вскоре им придется расстаться. Сердце девушки буквально рвалось на части от боли, но иного выхода она не видела, поскольку в любовь в судьбу, о которой в последние дни ей толдычили все, кому не лень, никогда не верила. Такое только в глупых женских романах описывается, а в жизни ничего подобного не бывает. Поэтому не считала себя вправе уйти с любимым. У нее был свой долг. А у него свой. Илянец тоже никак не мог оторваться от девушки, за короткое время ставшей столь дорогой, и кусал губы. Он не мог думать ни о чем, кроме предстоящего расставания, невзирая на чудеса, которые довелось повидать за последние дни после прибытия на столичную планету княжества Кээль-Энах, Кельтан. Самые развитые миры звездного скопления, в которых оказался Лиан после выхода из кокона, рядом не стояли. К сожалению, исследователи хотя бы осмотреть все, что хотелось, было физически невозможно. На это просто не хватило бы времени. Приняли гостей из далекой империи очень радушно. Жители княжества вообще отличались удивительным добродушием, насколько заметил Даран. Жили здесь богато, очень богато, по сравнению с Элианом. Правда, так было не всегда. Раньше, до того, как дед нынешнего великого князя взял в свои руки реальную власть, люди часто даже голодали. При власти аристократии это совсем не удивительно. Местные светлые князья из старых семей ничем не отличались от элианских высоких лордов. Такая же бездушная сволочь, думающая только о собственной выгоде и ни во что не ставящая окружающих. Но дома им развернуться не дает император, а в Кээль-Энах дарованность шестого этого сделать было некому. Зато потом слишком много думающих о себе господ хорошенько прижали, тысячи тварей и их породы пошли на плаху. А новое поколение аристократов княжества сумели воспитать теми, кем они и должны были быть изначально, слугами Отечества, считающими честью служить родине, а не роду, интересы которого чаще всего расходились с государственными, а то и шли вразрез с ними. И это вызывало безумный гнев и непонимание старшего поколения аристократов. Но поделать они ничего не могли, разве что придушенно шипели по углам, захлебываясь собственным ядом. О бунте никто не помышлял, слишком хорошо помнили в княжестве судьбу бунтовщиков. К таковым великий князь жалости не ведал, и Даран считал это правильным. От размышлений молодого горного мастера оторвал тихий хлопок. С таким звуком открывались местные порталы, которые именовали гиперпереходами. Он поднял взгляд и тут же вскочил на ноги. Из черной воронки вышли командор и великий князь в сопровождении Ильдара. Молодой горный мастер вежливо поклонился, понимая, что сейчас последуют важные известия, видимо, о скором возвращении домой. Он покосился на Лару и закусил губу. Вот и пришло время расставания. «Здравствуйте», — наклонил голову Илар Рандар. «Хочу сообщить, что через сутки мы отправляемся искать дорогу к Элианской империи». Даран незаметно вздохнул. Подозрения оправдались. «Интересно, первый император идет с ними или нет?» Следующие слова завоевателя подтвердили, что идет. Незаметно подошедшие остальные лианцы и верите принялись переглядываться, однако никто не решился ничего спрашивать. Только Агилви с Ронхом хотели задать какой-то вопрос, но, увидев показанный им рыцарем престола кулак, предпочли промолчать. «С вами отправится мое посольство», — добавил великий князь. «Его возглавит чрезвычайный полномочный посол, светлая княжна Лара Тхавери», и повернулся к упомянутой Ларе, выглядящей в этот момент так, словно на нее мешок с песком рухнул. «Поручаю вам открыть в столице Элианской империи постоянное представительство княжества Кээль-Энах». «Ваше Величество!» – ошалело выдохнула девушка. «Но я же оперативник, а не дипломат». «Ничего страшного», – улыбнулся Раван VII. «Опытного дипломата я вам в помощь дам. Мне важен свежий взгляд одного из молодых аристократов, новых аристократов. Действительно ли мы и элианцы очень похожи? Или так только кажется?» Глядя на девочку, он внутренне улыбался. Как все же упрямо в своих заблуждениях бывают молодые. Не верит в любовь судьбу, и хоть ты кол ей на голове и отиши, не понимает, что долго без своего мальчика не проживет. Допускать ее гибель нельзя, очень талантливо, да к тому же последняя представительница одного из древних родов, притом не пожелавшая следовать путем своих родителей. Воспитание в школах дало неплохой результат, и дети таких семей стали совсем другими, отказались от привычных ценностей аристократии. Что ж, придется найти другой путь для спасения княжны Тхавери. Пусть побудет пока послом в Элиане, а по дороге в империи командор обещал вправить ей мозги. На мастера можно положиться, он справится. А реальным делом займется совсем другой человек, опытный собаку, съевший на международных отношениях. Вскоре командор с великим князем ушли по своим делам, оставив Лару в полнейшем недоумении. Новое назначение вызывало у нее искреннее недоумение. Но какой из нее дипломат, все четыре хвоста проклятого в глотку? Что все это значит? А в том, что здесь что-то не то, девушка ничуть не сомневалась. Уж кто-кто, а Раван VII всегда отличался умением ставить людей туда, где они принесут максимум пользы стране. Так может, она просто чего-то о себе самой не знает? Не в глупой же сказке о любви и судьбе дело. Даран радостно улыбался, прижимая Лару к себе. Они надолго вместе. О том, что будет потом, молодой горный мастер думать не хотел, надеясь на лучшее. Он заметил, конечно, недоумение девушки, но поскольку в местных делах не разбирался, предпочитал помалкивать. Все равно ничего объяснить не сумеет, так зачем делать вид, что можешь? Пустые предположения ничего не стоят, эту истину хорошо вколотил ему в голову наставник при помощи дубовой палки. Любой вывод должен опираться на факты и четкое понимание вопроса. И никак иначе, ибо если иначе, то результат окажется каким угодно, но только не положительным. Вскоре им пришлось оторваться друг от друга, поскольку пора было собираться в путь. Особенно по поводу этих сборов страдала Лара. Четко осознавала, что придется тащить с собой кучу церемониальных одеяний, которые с детства терпеть не могла. Но делать было нечего, приказ великого князя с этим не шутит. В хлопотах остаток дня промелькнул очень быстро. Лара с Дараном не смогли больше увидеться, обоим пришлось лечь пораньше, поскольку выход запланировали на раннее утро. Когда Элианцы и Верити вышли на площадь, расположенную внутри дворцового комплекса, откуда предстояло отправляться экспедиции, они не обнаружили там никаких вещей или припасов, что вызвало немалое удивление. Эльдар, поздоровавшись с ожидавшими КЛ-энакциями командором, тоже спросил об этом. «Не беспокойтесь», — улыбнулся великий маг. «Пространственный карман 3-километрового объема. Он всегда со мной. Там даже фрегат разведки есть на всякий случай и несколько свернутых жилых комплексов, все с автономными источниками питания». «Пространственный карман?» – переспросил рыцарь престола. «Именно. Да, теперь мне ясно кое-что из случившегося в далеком прошлом». «Вы имеете в виду тот случай, когда я переместил припасы и оружие для окруженной армии?» – поинтересовался командор. «Да?» – кивнул Эльдар. «Историки долго ломали головы, как вы смогли это сделать. Никто из нас на такое не способен, даже император». «Магия вероятности многое может. Хотя ее и магией это назвать сложно, на мой взгляд». «Наверное, вы правы». Немного в стороне стояли дипломаты. Второй посол, светлый князь Нуар Тхакарит, в сопровождении 4 молчаливых секретарей, похожих скорее на телохранителей. Явно хорошо тренированные люди, Лара отметила про себя, как они двигаются. Девушка после знакомства со светлым князем сразу сообразила, что именно он является реальным послом, и продолжала удивляться своему назначению. Однако вопросов не задавала. Тхакарит так сказал, что это государственная необходимость, раз так, то и не ей протестовать. «Отправляемся?» – спросил Эльдар. «Пожалуй», – Илар Рандар окинул взглядом собравшихся. «Все готовы?» «Как будто», – последовал его примеру рыцарь престола. «Тогда прошу всех подойти ближе, я проследил ваше перемещение на 12 переходов. Не будем терять времени, посещая каждый мир. Тем более, что мне хотелось бы найти блуждающий город, где вы побывали». Командор задумчиво потер подбородок. «Почему-то уверен, что это крайне важно». «Вполне возможно», — не стал спорить Эльдар. «Вот только не занес бы он нас опять, куда Дархот не забирался». «Я отслежу», — пообещал Рандар. «Даже если занесет в другую вселенную, это проблемой не станет. Что ж, вперед». И в одно мгновение все вокруг изменилось. Даже силы тяжести стало несколько меньше. Командор не открывал никаких порталов, он просто взял и перенес больше 30 разумных в мир, расположенный очень далеко. Изумленный Даран оглянулся, затем поднял взгляд и заметил на небе 2 солнца. Бледно-синие и желтоватые. Да, здесь они действительно уже бывали, причем довольно давно. Вон ту, похожую на изломанный палец скалу, молодой горный мастер хорошо запомнил, поскольку поймал у ее подножия странно выглядящее животное с удивительно вкусным мясом. А вон и следы лагеря. «Помните, откуда пришли сюда?» — повернулся командор к Эльдару. «Да», — коротко ответил тот. «Считывайте координаты прямо из памяти, я вывел их на поверхность сознания». «Считал. К сожалению, дальше придется идти более короткими шагами. Следы открытия порталов успели развеяться за прошедшее время. Я и этот мир нашел с величайшим трудом, на пределе чувствительности. Но за сегодня, надеюсь, пройти еще не меньше 20». И обстановка вокруг снова изменилась. Экспедиция перенеслась на другую планету. Да, этот маг потрясал свои силы, но горным мастерам очень не нравилось чувствовать себя маленькими детьми, которых ведут за руку. Но они привычно молчали, понимая, что иного выбора не имеют, если хотят вернуться домой. Тем более, что это был не просто маг, а тот, кого когда-то звали под именем Илиана Завоевателя. Первый император. В кабинете регента царило тяжелое молчание, оно нависало мертвенной пеленой, словно клубящаяся туча, не дающая даже вздохнуть перед надвигающейся грозой. Причем эта гроза могла смести все вокруг безумным шквалом, и как найти от нее укрытие, никто даже представить не мог. «Значит, вот как», — заговорил наконец лорд Дай. «Не кажется ли вам, что этот самый Веркит слишком много на себя берет?» «Кажется», — хмуро ответил Ланик. «Вот только поделать мы ничего не можем. Я только на корабле Россера Кора окончательно понял, что мы столкнулись с кем-то настолько сильным, даже скорее могучим, что противопоставить ему просто нечего. Как бы не с божеством». «Да», — только и сказал регент. «Причем он настроен к нам дружелюбно», — добавил Кертал. «Так что нам еще повезло». «Дружелюбно?» — вытянулось лицо лорда Дая. «Он уже вас просто выгнал с корабля, не позволив даже расспросить этого самого Россера Кора. А тот явно чего-то от нас хотел. И, возможно, мог немало предложить взамен». «На первый взгляд оно так», — вздохнул старый мастер. «Но посмотрите на другой момент. Веркит сидит в замке призраков 1500 лет. Просто так? Ни за что не поверю. И ни разу не вредил, наоборот, всегда старался помочь. Да, чего-то своего он добивается, чего-то хочет, и мы не знаем чего, но...» «Да если смотреть с такой точки зрения, вы правы», — вынужден был согласиться регент. «Но сейчас он повел себя как... как строгий воспитатель с неразумными детьми, полезшими куда не следует», — закончил за него Ланик. «Например, в арсенал с порохом, держа в руке зажженный факел. Думаю, так он всем нам и открылся. Хорошо еще, что не отшлепал. Но хотелось бы все же знать, чего он добивается, зачем торчит в нашем мире столько времени». «А это вам могу объяснить я», — заставил всех троих вздрогнуть звонкий девичий голос. Из воздуха, словно призрак, возникла рыжая Гвен. «Извините за вторжение, но другого шанса поговорить с вами откровенно у меня не будет», — наклонила голову она. «Только пока Веркита нет на планете. Такие, как он, полагаю, что только они знают, как правильно и пинками гонят всех остальных к великому благу, невзирая на их мнение, причем далеко не для всех благом является то, что они считают таковым, не осознавая, что к многому можно прийти иначе, не так жестоко. О чувствах обычных разумных они давно не заботятся, желая только как можно быстрее добиться цели. Никогда их не любила, хотя многие скажут, что я и сама из них. Но это не так». А затем добавилась какой-то странной усмешкой. «Только никому не говорите, это тайна». И подмигнула. Видимо, Гвен нравилось наблюдать вытянутые лица людей, когда она вела себя таким образом. Проматерь подошла к свободному креслу, явно намереваясь присесть. «Позвольте?» И, дождавшись ответного кивка, устроилась в нем уже в своем настоящем облике длинноволосой полуседой женщины, и никто не успел понять, когда она сменила облик. «С чего бы начать?» И Гвен, точнее Электра, задумчиво постучала пальцами по подлокотнику, выглядя при этом непривычно серьезной. «Будем крайне благодарны за любую информацию». Взгляд Ланига стал пронзительным. Он покосился на остальных и предложил гости Ларта, но она отказалась. «Здравствуйте, уважаемая праматерь». «И давно вы догадались?» — лениво поинтересовалась она. «Довольно давно. А потом упомянутый вами индивидуум подтвердил мои догадки. Но почему он все-таки здесь? Ведь, насколько я понимаю, он нечто сильное». «Скажем так, он принадлежит к очень сильной структуре», — скривилась Электра, небрежным движением взвихрив свои волосы на виске. «Их уверенность в собственной правоте настолько велика, что они не приемлют больше ничего мнения, кроме мнения сверхсущностей, с которыми просто не могут ничего поделать. При этом на свои ошибки не обращают ни малейшего внимания, продолжая гнуть ту же линию. Очень редко удается им доказать, что действовать можно иначе. Впрочем, надо отдать им должное, довольно часто они бывают правы, но их методы...» «Извините, но ваши слова ровным счетом ничего не объясняют», — тяжело посмотрел на нее лорд Дай, — «только еще сильнее запутывают. О чем вы вообще говорите? О каких действиях? Применительно к чему и к кому?» «Простите, я забыл, что вам неизвестны некоторые основополагающие вещи», — вздохнула проматерь и переплыла пальцы, глядя в никуда, словно видела там что-то невидимое больше никому. «В общем, вот». Между собеседниками возник в воздухе туманный шар, в котором угадывался по очертаниям материков Илиан. Однако планету покрывали волны разноцветного сияния. Невероятно красивые, перекатывающиеся друг через друга, они казались блистающей феерией, которой хотелось любоваться вечно. «Вот так выглядит ваш мир с точки зрения любого, способного видеть эгрегоры», и коротко объяснил, что имеет в виду под этим термином. «Но обратите внимание на вот эти пятна, портящие общую картину». Упомянутые уродливые, похожие на раздавленных насекомых пятна, обнаружились на территории Карвена и Нартагаля, хотя не только, несколько нашлось даже около материковых городов самой Империи. «Но их мизерно мало», — продолжил Электра. «А теперь возьмем любую другую планету скопления, хотя бы столицу Мирвана». И рядом с первым появился еще один туманный шар. Вот только он одним своим видом вызывал даже не отвращение, а откровенное омерзение. Казалось, зрители вглядываются в какую-то гнусную черно-багровую клоаку, где вертелись и перемешивались горы отходов. «Ну и как вам разница?» — с иронией спросила проматерь. «Объясните», — Регент содрогнулся от отвращения, глядя на свивающиеся в спирали черно-багровые вихри. «Вот так выглядит любой мир, моральная основа которого — эгоизм». В голосе Электра отчетливо слышалась горечь. «Понимаете, я много странствовала и многое видела. Должна сообщить, что цивилизации, подобные Лианской, встречаются крайне редко. Одна на несколько миллионов, если не реже. Большинство стремится к власти, преобладанию низменного, выгоде жестокости, к животной стадности, хотя животные зачастую добрее человеческих сообществ. И лишь немногие, часто с помощью старших, идут путем доброты, любви и понимания. Некоторые объединяют эти понятия в одно и зовут его солидарностью, но не в известном вам смысле. Солидарные цивилизации способны перейти в состояние миров Творца. Проще говоря, перейти в сферы творения. Конкурентные цивилизации не переходят никогда, для них такое физически невозможно». «С помощью старших?» — лорд Дай заинтересованно подался вперед. «Кто это?» «Те, кто присматривал за молодыми и не только молодыми цивилизациями. Их называют по-разному — воспитатели, ангелы, наставники, боги, демоны, контроль. Они дают знания, возобновляют их. Порой выполняют задачи судей и палачей, если цивилизация скатывается в бездушие». Электро поморщился и встряхнул головой, явно отгоняя неприятные воспоминания. «К сожалению, некоторые, способные помочь воспитать и обучить, слишком увлекаются своими ролями и окостеневают, перестают развиваться. Или забывают обо всем и начинают развлекаться, не обращая внимания на то, какие боли и горе несут обычным разумным их развлечения. К примеру, сейчас возле Илиана витает сущность бывшего бога войны, которого сам радужный дракон отправил сюда, дав шанс выйти из подобного состояния и подрасти. Может даже уйти, со временем, конечно. Илиан, его невероятный Григор, пятеро – все это редкий шанс для подобных ему. Ведь по сравнению со сферами наша реальность смешная и убога. Она всего лишь детский сад, в котором ты сначала ученик, затем при желании воспитатель. Но настоящая жизнь там, в мирах Творца. И мы, оставившие позади человеческое существование, отлично это знаем». Она окинула грустным взглядом ошарашенных свалившейся на них информации лианцев и продолжила. «В мириадах миров пророки криком кричат разумным, что не нужно делать другим того, чего не хотят получить сами, но разумные не желают их слышать и превращают свои миры вот в такое». Электра ткнула пальцем во второй туманный шар. «И не понимают, что обрекают тем самым себя или своих потомков на гибель. Конкурентная цивилизация развивается до определенного уровня, а затем...» Она устало махнула рукой. «Затем начинается застой, стагнация. При этом, если цивилизация эгоистов сталкивается с цивилизацией, стремящейся не к выгоде, а к доброте и взаимопониманию, то отдает все силы, чтобы изгадить ее и превратить в свое подобие. Для эгоистов само существование непохожих на них почему-то нестерпимо, они подсознательно ощущают, что эти непохожие смогут уйти туда, куда их самих никогда не пустят, как не пустят в дом искупавшуюся в жидкой грязи свинью, и стремятся не допустить такого, доказать самим себе, что они лучшие, что другого пути развития просто нет. Поэтому мирного сосуществования со странами скопления у вас быть не может. Если бы вы столкнулись с ними до появления пятерых, то быстро стали бы их подобием и вас даже оставили бы в относительном покое. Но не теперь. Причем власть имущие скопления даже не осознают, почему так ненавидят Илиан, почему он настолько стоит им костью поперек горла. А чем вы объясните наши хорошие отношения с Тарлайдом и Ансалоном? Явно не поверил регент. Они начали меняться, причем опять же под влиянием пятерых и всего Илиана, объяснила проматерь, причем выглядела она озадаченной. И меня это невероятно изумляет. Эти две страны катились к своему закату с каждым годом все быстрее. До распада им оставалось не более полувека, причем после него они превратились бы в нечто худшее, чем даже Оливия. Я давно искала возможности бегства из скоплений, не видя иных путей спасения, но ваше появление изменило все. А впервые увидев и Григора, и Лиана, окончательно осознала, что вы на грани перехода. Как такое стало возможным? Не знаю, ведь вам всем по признакам еще долго до него. У вас множество невежественных людей, в бывшем Корвине куча фанатиков, в Нортагале работорговцев. Невозможен такой эгрегор из-за всего этого. Но он существует. А значит, моя задача — помочь вам всем, чем только смогу. Но что значит наличие такого эгрегора? Хмуро спросил Кертал, глядя на сверкающую феерию первого туманного шара. Очень многое. Во-первых, то, что даже изначально плохие люди, находясь в таком энергоинформационном поле, становятся лучше, чище, этичнее, добрее, они начинают заботиться не только о себе, но и о других. Вы заметили, насколько население империи поддерживает все ваши начинания? Заметили, насколько самоотверженно люди трудятся, забывая при этом о себе? «Заметили», — задумчиво ответил Ланик. «И что удивительно, никаких бунтов, хотя многим пришлось подтянуть пояса. Но ни церковь, ни аристократия, ни купечество не бузят, как ни странно. Разве что в Корвене не слишком спокойно, но и там с каждым днем все тише». Проматерь вздохнула. В ее глазах стояла тихая печаль, которую она не скрывала особо. Затем горько улыбнулась и продолжила. «Сейчас вы поймете, почему так происходит. Есть вероятность, что Илиан, как общество, вскоре перейдет в новое качество. Уйдет в сферы. Когда точно это произойдет и произойдет ли вообще, я понятия не имею. Но происходящее сильно влияет на разумные планеты. Настолько сильно, что я буквально физически это ощущаю. Обычные люди выходят на уровень святых, понимаете? Причем, естественно, они сами по себе и порой неожиданно начинают глубже понимать самих себя и мир вокруг. Не представляла раньше, что такое в принципе возможно, а сейчас вижу своими глазами. Не спрашивайте меня, как и почему такое стало возможным. Скорее всего, совпало множество условий, и...» Она устало махнула рукой и недолго помолчала, затем продолжила. «Хватит об этом, все равно объяснить не смогу. Вернемся к делу. Теперь можно отслеживать постоянно состояние Григора планеты». Проматерь показала на туманные шары. «У нас появился наблюдатель, Искин Янтарного города. Это личность, считающая себя женщиной, ее имя Лилиана или просто Лили. Она положила на стол три невзрачных на вид металлических браслета. Сегодня мы отладили систему наблюдения, которой могут пользоваться даже обычные люди при помощи таких вот контрольных устройств. А если эту систему напитать силой мага, то она превратится в систему частичного контроля Григора. Но этого делать ни в коем случае нельзя, последствия будут слишком страшны. Да и веркиться товарищи не позволят, а то и по голове настучат, причем будут абсолютно правы. Эта система была нужна моему народу для стабилизации Григора Верити и контроля ментально-эмоционального фона мест, где мы растили детей. Она позволяет отслеживать все негативные веяния. Прошу снова обратить внимание на темные пятна на модели». «Обратили», — кивнул глава тайной стражи. «Они выбиваются из общей картины». «Именно», — подтвердил Электро. «Это значит, что в этих местах что-то не в порядке. Что-то там нехорошее происходит. Советую проверить всеми возможными способами, пока не случилось худшего». «Проверим». Ланик достал блокнот и записал, где расположены темные пятна. «Похоже, вскоре вся тайная стража Империи встанет на дыбы. Кстати, думаю, императоры скоро вернутся». «Императоры?» — напряглись лиансы. «Да». Мягко улыбнулась проматерь. «Я знаю об этом, как и о том, что они те самые пятеро из древнего пророчества, и мало того, составляющие радужного дракона. Не так давно наблюдал за кое-какими их приключениями. Учителя они себе хорошего нашли. Не мертвый некромант, высший лич, носитель силы смерти, маг вероятности и много чего еще. Почему скоро вернутся? А флот им больше не нужен. Сюда идет первый император, Илиан Завоеватель. Пропавшая в блуждающем городе экспедиция нашла его». Последняя новость ударила по нервам с такой силой, что Ланик и Киртал замерли с приоткрытыми ртами, а лорд Дай чуть не упал со стула. Ни один не знал, что принесет возвращение Завоевателя. Не испортит ли он все? Останется ли доволен? Ведь, судя по древним хроникам, он маг такой силы, что противостоять ему не сможет никто. «Не надо бояться», — поспешил успокоить собеседников Электро. «Илар Рандар, это его настоящее имя, один из самых добрых людей мироздания. По крайней мере, по отзывам. Самой мне с ним встречаться не доводилось. Хотя именно к нему я вела свой народ, когда мы попали в это скопление. Жаль, что не довела. Хотя нет, не жаль. Иначе я не оказалась бы на Илиане и не стала причастной к этому чуду». Она кивнула в сторону отображавшего состояние Илианского Григора туманного шара. «Ну и зачем тебе понадобилось все это им рассказывать?» — раздался от двери раздраженный голос Верхита. «Опять лишь бы нагадить». «Когда же до вас дойдет?» — медленно повернулась к нему проматерь. «Что использовать разумных вслепую неэтично. Из-за своего наплевательского отношения к чувствам других вы так часто и проигрываете. Не мешаем, они вопреки тебе добились этого. Не благодаря, а вопреки. Мы видим все последствия на тысячи лет вперед. Да ни черта собачьего вы не видите. А если видите, то почему всегда идете самым коротким и самым жестоким путем? Просчитать другие пути не пробовали? Ведь ваши модели именно из-за безжалостности вашей не срабатывают. Забыли высшую истину?» «Какую? Любое решение должно быть максимально добрым». «Возможно, ты и права», — тяжело вздохнул повар. «Слишком много неудач за последние тысячелетия. Хорошо, я не стану стирать им память. Посмотрим, что получится. Только учти». Он показал пальцем на туманные шары, словно камни уронил. «Только естественным путем. Никаких воздействий на Эгрегор через ваш паскудный скин, иначе результат тебе не понравится». После чего исчез. «Надо же, прислушался», — удивленно покачала головой Электра. «Что ж, думаю, вам и без меня есть что обсудить. Управляющие коды оставлю завязанными на вас троих. Чтобы проверить состояние Григора, вызовите через браслет и скин Янтарного города и попросите об этом. Он покажет. И услышит везде на планете. Если, конечно, браслеты будут при вас. Засим прощаюсь». И тоже исчезло. Ильянцы переглянулись, затем хором от всей души помянули Дархота и его сексуальные пристрастия. В одном незваная гостья была права. Обсудить им действительно следовало очень многое. Слишком многое узнали такого, что переворачивало всю картину мира с ног на голову. Но никто из них сдаваться не собирался. Эти люди намеревались стоять до конца, каким бы он ни был.